Содержание. Вступление. Благодарности. Мифы об ископаемых костях. Миф номер один. Антропологами найдено очень мало, крайне фрагментарных, ископаемых находок, на базе которых дарвинисты строят свои домыслы. Миф номер два. Большая часть ископаемых доказательств эволюции человека – подделки. Миф номер три. Тот или иной ископаемый предок человека описан по одной единственной сомнительной находке. Миф номер четыре. Найденные ископаемые, выдаваемые за предков человека, это просто древние обезьяны, либо просто древние люди. Миф номер пять. Найденные ископаемые, выдаваемые за предков человека, на самом деле деградировавшие люди, деграданты. Миф номер шесть. Недостающее звено между обезьяной и человеком не найдено. Миф номер семь. Если эволюция – реальность, должны быть миллионы скелетов предков человека. Мифы о хронологии. Миф номер восемь. Датировки древних костей, все эти миллионы лет, получены сомнительными методами, с потолка, с помощью ряда непроверяемых допущений. Миф номер девять. Древние предки человека жили одновременно, а не происходили одни от других. Миф номер десять. А люди жили одновременно с динозаврами. Миф номер одиннадцать. Если верить официальным ученым, миллионы лет люди использовали одни и те же примитивные расколотые камни. И вдруг за несколько тысяч лет человек проходит путь от мотыги до космической ракеты и компьютера. Но это абсурд. Миф номер 12. Тот или иной вид древних людей существовал долго, не изменяясь. Мифы об ученых. Миф номер 13. Главная идея Чарльза Дарвина, что человек произошел от обезьяны. Миф номер 14. Чарльз Дарвин нигде не утверждал, что человек произошел от обезьяны. Миф номер 15. Главная идея Дарвина, что Бога нет. Миф номер 16. Чарльз Дарвин в конце жизни отрекся от своей теории. Миф номер 17. Эжен Дюбуа в конце жизни признался, что нашел на Яве не пятикантропа, а гигантского гиббона. Миф номер 18. Большинство ученых во всем мире давно опровергли теорию происхождения человека от обезьяны. Мифы об участниках марша прогресса. Миф номер 19. Австралопитеки – это обычные обезьяны. Миф номер 20. Человек умелый – это просто обезьяна. Австралопитек. Миф номер 21. Человек прямоходящий, Homo erectus, пятикантроп, это обычный человек. Миф номер 12. Синантропы – это просто обезьяны, которых съели люди. Миф номер 23. Человек произошел от обезьяны, а обезьяна от кого? От лягушки? От бактерии? Миф номер 24. Современный человек возник из ниоткуда. Между ним и ископаемыми гоминидами слишком большой разрыв. Мифы о неандертальцах. Миф номер 25. Мозг неандертальцев был больше мозга кроманьонцев. Миф номер 26. Кроманьонцы истребили неандертальцев, просто съели их. Миф номер 27. У неандертальцев были очень большие глаза. Миф номер 28. Снежный человек – это неандерталец, который до сих пор скрывается где-то в лесах. Мифы о реконструкциях. Миф номер 29. Реконструкции внешнего вида предков человека основаны исключительно на больной фантазии ученых. Миф номер 30. Вы говорите, что это реконструкция нашего далекого предка? Да у меня сосед похож на него. Миф номер 31. Из груды разрозненных костей можно собрать что угодно, хоть человека, хоть обезьяну, хоть человека-обезьяну. Мифы о научных методах. Миф номер 32. Теория о происхождении человека от обезьяны основана лишь на их внешнем сходстве. Миф номер 33. Мне показывают какие-то расколотые камни и говорят, что это орудие. Не верю. Я таких в канаве сколько угодно найду. Миф номер 34. Как вообще можно исследовать далекое прошлое? Разве кто-нибудь жил миллион лет назад и видел, что тогда происходило? Миф номер 35. Если бы человек действительно эволюционировал, мы бы наблюдали этот процесс постоянно? Миф номер 36. Человек венец природы. Он совершенен, а значит, не мог возникнуть в результате слепой эволюции. Миф номер 37. Человек произошел не от обезьяны. У человека и обезьяны был общий предок. Мифы о родине и слонах. Миф номер 38. Человек появился не в Африке. Африканская гипотеза навязана нам политкорректными учеными, чтобы мы не любили свою родину. Миф номер 39. Зачем человеку расселяться на север? На юге ведь тепло. Миф номер 40. На территории России найдены очень древние памятники. Это русские, не англичане же. Россия – колыбель человечества, и древнейшие люди были русскими. Мифы о расах. Миф номер 41. Люди произошли от негров. Миф номер 42. В древности, в Верхнем Палеолите, в Европе жили негроиды, которых потом сменили кроманьонцы-европеоиды. Миф номер 43. Люди произошли от бушменов, а современные бушмены – самый древний народ планеты. Миф номер 44. При браках между далекими расами не получается потомство, поэтому расы – это разные виды. Миф номер 45. Негры или австралийцы, тасманийцы, папуасы и тому подобное – это примитивные народы, которые стоят к обезьяне ближе, чем мы, гордые европейцы. Миф номер 46. Современные аборигены Австралии – потомки питекантропов или, по крайней мере, гибридов сапиенсов с питекантропами. Мифы о глупой и невежественной обезьяне. Миф номер 47. Мы не могли произойти от обезьяны, так как обезьяне незачем ходить на двух ногах, ей и так на дереве хорошо. Миф номер 48. У человека 46 хромосом, а у обезьяны 48. А как же из обезьяны мог получиться человек? Миф номер 49. К человеку генетически гораздо ближе свинья, чем обезьяна. Недаром людям пересаживают свиные органы. Миф номер 50. Если бы у обезьян родился мутант, прямоходящая обезьяна, они бы сразу убили его. Значит, эволюция невозможна. Мифы о пещерном человеке. Миф номер 51. Древние люди ходили замотанные в шкуры и с дубиной в руке. Миф номер 52. Все древние люди жили в пещерах. Миф номер 53. Древние люди жили в холодных северных широтах на границе с ледником. Миф номер 54. Древние люди были очень волосатыми. Миф номер 55. У древних людей руки были до колен, ноги короткие и кривые, и ходили они сгорбившись. Миф номер 56. Древние люди были очень агрессивны и постоянно воевали друг с другом. Миф номер 57. В древности мужчины заполучали женщин в основном силой. Миф номер 58. У древних людей царил матриархат, который затем сменился властью мужчин. Миф номер 59. В древности люди часто становились жертвами хищников. Мифы о потерянном рае и о предках, скрываемых официальной наукой. Миф номер 60. В древности люди были огромного роста, великанами. Миф номер 61. Человек произошел от водных, полуводных предков. Только этим можно объяснить его удивительные способности. Миф номер 62. В древности люди жили в гармонии с природой, были благородными, здоровыми, счастливыми. А потом человек все испортил, загадил и стал больным, слабым и аморальным. Кулинарные мифы. Миф номер 63. Древние люди были вегетарианцами. Миф номер 64. Древние люди были падальщиками. Миф номер 65. Древние люди были каннибалами. Миф заключительный. Вместо послесловия. Если человек произошел от обезьяны, то все дозволено. Конец содержания.